«А я хочу поскорее раздеть тебя». Он прильнул губами к шее и начал медленно взбираться по ступеням. «Все равно где». «Господи, какой вкус у твоей кожи!» Она покрывала поцелуями его лицо и шею. «Он такой возбуждающий!» Когда они добрались до лестничной площадки, Итай прижал ее спиной к стене. У Софии захватило дух. Она вцепилась в его волосы. «Это всего лишь секс, правда?» «Да, правда. Все равно». Не отрываясь от губ Софии, Тай начал стаскивать с нее свитер. «Боже, какое у тебя тело!» Он отбросил свитер в сторону и припал губами к упругим полушариям, едва прикрытым лифчиком. «До кровати мы не доберемся». Когда Тай пустил в ход зубы, у нее бешено заколотилось сердце. «Ладно, в следующий раз». Ее ноги едва касались пола. По крайней мере, ей так казалось. Внутри бушевал настоящий гейзер, мешая Софии осознавать, кто она такая и где находится. Руки впивались в одежду, слышался треск, рты жадно блуждали по плоти, все плыло. Сквозь шум в ушах она слышала собственные стоны, просьбы и мольбы, сливавшиеся со стонами Тая в одну безумную песню. Когда пальцы Тая проникли в нее, ее тело вспыхнуло каскадом искр. Оргазм оказался таким сильным и таким желанным, что обессилевшая София едва не рухнула на пол. Казалось, у нее расплавились кости. «О, ну уж нет!» Тай снова прижал ее спиной к стене и продолжил пытку. «Я хочу, чтобы ты кричала еще раз!» Она не смогла сдержаться. Желание продолжало рваться наружу. София открылась ему, позволяла делать с собой что угодно, пока у нее не потемнело в глазах. Она отчаянно вцепилась в Тайлера, заставив его потерять голову. София видела его затуманенный взгляд, слышала его судорожное, хриплое дыхание и внезапно почувствовала восторг от того, что это она сделала с ним. «Да!» Она вплела пальцы в его волосы и задрожала, вновь остановившись на самом краю пропасти. «Да, да, да!» Когда он, наконец, вонзился в нее, страсть достигла апогея. Новый оргазм был мгновенным и ослепительным, как молния. Ногти Софии впились в покрытые испариной плечи Тайлера. Издаваемые ею короткие жадные стоны тонули в глубине его рта. Это заставляло ее желать еще большего — брать и отдавать. По телу Тая пробежала судорога наслаждения. Он вздрогнул и застыл. Оба сползли на пол, но Тай так и не разомкнул объятий. София распростерлась на нем. Сердце все еще стучало, как бешеное. Но она рассмеялась. «Дио! Грация, Дио! Наконец-то!» Не слишком деликатно, но зато с каким чувством. Когда готов выйти на луну, тут не до деликатности. Я не жалуюсь. Чтобы доказать это, она провела губами по его влажной от пота груди. «Мне очень хорошо». По крайней мере, мне так кажется. «Могу подтвердить, тебе действительно было хорошо». Он с трудом переводил дыхание. «Я чуть не свихнулся». «И я». София подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Ты насытился?» «Не очень». «Вот и хорошо, потому что я тоже». Она передвинулась и оседлала его. «Тай!» «Угу». Его руки уже гладили ее грудь. «Какая она гладкая!» — думал он. «Гладкая, душистая, экзотичная».